Алексей Пехов. Особый почтовый. Глава первая, в которой происходят неожиданные встречи, повлекшие за собой еще более неожиданные, но крайне неприятные для нас последствия. Мало хорошего, когда по тебе стреляют пушки. Еще хуже, если без всякого зазрения совести лупят прямой наводкой все 32 орудия правого борта. Хотя, если подумать, совесть и гном — вещи столь же несовместимые, как ум и гоблин, или огр и чувство юмора. Впрочем, чихать я хотел на совестливых гномов. Ненавижу бородатых недомерков совсем за другое. Их страшную паранойю. Каждому недоумку известно, именно по этой причине находиться поблизости от гномьего племени значит рисковать своей головой. Подгорные бойцы столь подозрительны, что стреляют много, часто и обычно во все, что имеет глупость пошевелиться в их присутствии. Этот склочный народец, как только ему представляется случай, пускает в ход, что под руку попадется, начиная от абордажных секир и заканчивая 30-фунтовыми ядрами, заряженными какой-нибудь магической дрянью. Даже предполагать не буду, отчего недоростки взъелись на нас с Огом. То ли решили, что мы хотим нажиться за их счет, то ли им не понравилась шмелиная расцветка ласточки, то ли попросту маялись от безделья. Едва стреколет выскочил из облаков, как галеон Остгорхайн гномской компании отсалютовал нам залпом. Слава духам воздуха, наша малышка невелика и быстра, не то что гномья корыта. Когда правый борт галеона харкнул огнем и дымом, я выжил из демона, заключенного в стальное брюхо стреколета, все, на что тот был способен. Мое перышко клюнуло носом, ухнуло вниз и поднырнуло под днище воздушной громадины. Возникне у меня такое желание, я бы дотянулся рукой до ярко-алого киля, так близко мы пронеслись от него. Сидевший в передней кабине Ок обернулся, в защитных очках его старого шлемофона отразилось солнце. Приятель открыл пасть, но ветер сожрал слова, и я услышал лишь «Бука! Бука!». Скрыться в облаках — вполне здравая мысль. В особенности, если видишь, что фрегат, неожиданно вынырнувший в 500 ярдов, поспешно разворачивается и тоже открывает пушечные порты. Ок вновь обернулся и что-то проорал. Судя по его взбешенной зеленой морде, проклинал меня за медлительность. Только чтобы добраться до этих самых облаков, следовало пролететь больше мили под прицелами вражеских пушек, молний и магов. Бородатые, конечно, не преминули воспользоваться этим обстоятельством. Сочли ласточку жирным селезнем, который только и ждет, чтобы его подстрелили. У меня над ухом раздался такой звук, словно пьяные великаны в бешенстве разрывают собственные трусы. Щит верхней полусферы мигнул холодным огнем. «Зенитчики, забери их небо! Клянусь той дрянью, что мы перевозим, краску они нам с борта ободрать умудрились. Вот теперь Ок точно разозлится. Опять ему махать кисточкой, работая маляром». Я чуть отклонил нос в сторону, чтобы сбить им прицел, развернул стреколет и избежал заградительного огня фрегата, не пожелавшего пропустить нас. Пришлось вертеться. Надо бы проскочить где-нибудь в другом месте, подальше от дальнобойных орудий. Я старался держать ласточку так, чтобы корпус галеона находился между ней и выставкой оружия недоростков сиречь фрегатом. К последнему не стоило приближаться за все сбережения бородатых. Чудовище при должной удаче разнесет нас в пыль и не поморщится. Проносясь мимо носа галеона, я умудрился прочесть его название. Всепрекраснейшие и всеюнейшие, всепотрясающие и вседоступнейшие Фрекен Умгорх Валентина Пятая. Гномы — большие оригиналы, придумывают так, что язык сломаешь и мозги свихнешь, прежде чем умудришься запомнить. Что-то вжикнуло, и наш магический щит лопнул, точно был сплетен из стекла, а не из лучших отражающих чар. Ласточку тряхнуло, да так, что у меня от неожиданности клацнули зубы. На нас с ревом рухнула пара серо-синих молотов глубин, атаковав со стороны задней верхней полусферы. Вот уж не знаю, где они были раньше, но появились совершенно не вовремя. Модель для сборки. On Energy. Молоты очень похожи на своих создателей, гномов. Приземистые, несуразные, закованные в броню. Щитов на них намотано больше, чем капустных листьев вокруг кочерыжки, а орудия убийства бородатые и вовсе не жалеют. Вешают на стрекалеты все, что найдут на оружейном складе. Я не собирался мериться с ними силенками. Будь у меня серебряный источник или развратник, другое дело. А вот когда управляешь быстрым, но слабым шершнем, не до воздушных схваток с тяжеловесами. Ребятам только волю дай, поймают под перекрестный огонь или того хуже, затянут в карусель. Сам не заметишь, как окажешься под главным калибром фрегата и получишь в задницу стаю огни пчел или еще чего похуже. Они словно читали мои мысли. Первый попытался исполнить роль загонялы. Второй держался в некотором отдалении, предоставляя товарищу возможность превратить нас в решето. Пришлось заставить ласточку показать, на что она способна. Земля и небо завертелись перед глазами, как ошпаренные. Облака оказывались то вверху, то внизу. Огни пчелы алыми трассерами разрывали воздух в опасной близости. Пока ребята мазали, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно либо у них ульи опустеют, либо у нас удача кончится. С набором высоты и скоростью у молотов не все гладко, поэтому я решил сыграть в старую игру. Уходил вверх до той поры, пока скорость не стала падать, а затем завалил ласточку на правый борт. Отжал рукоять жезла от себя и вместе с воем ветра сорвался вниз. Гномы, конечно же, клюнули. По-другому и быть не могло. В бою и азартных играх это племя забывает о такой замечательной вещи, как мозги. Ребята, совершив неполную петлю, рухнули за нами, словно грифы, заброшенным со скалы куском мяса. Они разве что не визжали от восторга. Правда, на наше счастье продолжали безбожно мазать. Падение вышло веселым и затяжным. Я едва не пропустил момент, когда следовало выровнять стрекалет по горизонту. Невидимая сила тут же вдавила нас в кресло, в глазах на краткое мгновение потемнело, и я вполне мог представить себе, каково сейчас гномам. Недомерки явно забыли, что молот — это не шершень, и так просто на нем из пикирования не выйти. Слишком тяжел и медлителен. А уж когда он хорошенько разгонится, и вовсе превращается в тупой неуправляемый булыжник. Гномы не экономят на защите и оружии, и иногда это играет с ними злые шутки. В особенности на критических высотах. Одному из ребят повезло. Он худо-бедно смог выровнять своего увольня, едва не черпанув брюхом соленой воды. А вот его запальчивому приятелю счастье не улыбнулось. Гном нырнул безо всякой надежды на скорейшее всплытие. Прежде чем уцелевший преследователь успел очухаться, я крутанул на прощание бочку, нырнул в облака и был таков. Нас сразу же потеряли, я лег на курс домой, и тут у Ога случился припадок. Приятель повернулся ко мне и начал вопить. «Орет он, будь здоров!» Но я сделал вид, что оглох и ослеп. Провернуть подобный трюк не так-то просто, в особенности, если тот, кто кричит, в три раза тяжелее тебя. Не зная я Ога, пожалуй, испугался бы. Клыкастая морда, здоровенные лапы, свирепые глаза. Да и что взять с дикого орка? Когда вопли достаточно усладили мой слух, и стало понятно, что на этот раз мне не услышать о себе ничего нового, я улыбнулся и помахал рукой, показывая тем самым, что все не так уж и плохо. В ответ напарник, зло сплюнув, отвернулся. «Просто душка!» Кому скажи, что он мой компаньон, и мы вместе рассекаем небо уже 8 лет, не поверит. Обычно у такого, как я, и у такого, как он, мало общего. Но мы по доброй воле оказались в одной упряжке, и до сих пор ни один из нас другого не убил. Что удивительно. Сегодня партнер отчего-то счел, будто я виноват в том, что мы нарвались на конвой. Хотя встреча и впрямь была очень странной, не спорю. Недомерки и ребята осторожные. Так близко от черепашьего острова отродясь не ходили. Бородатые гады знают, что даже в сопровождении хорошо вооруженного фрегата может возникнуть масса проблем, если они нарвутся на кого-нибудь из ловцов удачи, в особенности на черного ага с его бандой. Что галеон подземного племени забыл в такой дыре, как наша? У них же есть свои налаженные, хорошо охраняемые фарватеры. Какого, спрашивается, неба полезли они туда, где полно пиратов? Что дела не так хороши, как хотелось бы, я понял где-то через полчаса после выволочки. Орк подозрительно быстро остыл. На него это было не похоже. Обычно, если орк начинал нудеть, то занимался этим целую неделю, а то и больше. Судя по двум рядам ровных дырок, тянущихся от носа до кабины напарника, нам крупно повезло, что мы все еще живы, а не летим к праотцам. Получить в борт целую очередь огнепчел не шутка. От такого загибались и более крупные птицы, чем наши. Ок поднял вверх указательный палец и покрутил им в воздухе. Это означало «прибавь ходу». Я сделал, как он просит, и тут же почувствовал сопротивление со стороны демона. Ласточка шла на пределе минут 20, слушаясь управления все хуже и хуже, а затем одна из трех печатей, удерживавших тварь изнанки, выгорела. Едкий черный дым повалил из простреленного корпуса, и мы начали медленно снижаться. «Сможешь что-нибудь сделать?» — проорал я. Ок, занятый лихорадочными расчетами на каббалистической доске, лишь пожал плечами, но затем все же соизволил рявкнуть. «Все три печати повреждены!» Понятно, куда он клонит. Рано или поздно цепи выгорят, и демон вырвется из шершня, превратив стриколет в груду бездушного железа. Кстати, последнее уже начало происходить. Ласточка на глазах превращалась в упрямого осла, то и дело рыская вправо или влево, или того хуже, пытаясь начать сваливание. Цепившись в жезл обеими руками, я прилагал массу усилий, чтобы удержаться на прежнем курсе. Пузатая, точно переспевшая вишня солнца, ныряла в море, явно предрекая нам такую же участь. Вот-вот должно было стемнеть. В тропиках с этим быстро. Не успеешь оглянуться, а вокруг уже ночь. Похоже, мы не успеем добраться домой до темноты, а значит, придется ориентироваться почти вслепую. «Дотянешь?» — проревел Бог. «Не знаю. У тебя есть чем расшевелить этого парня? Мы снижаемся слишком быстро». «Работаю». «Пошевелись, если не хочешь добираться до берега вплавь». Утянулись бесконечно долгие минуты. Дважды рычание демона почти стихало, и тогда мы проваливались вниз сразу на несколько десятков ярдов. Моя спина взмокла от пота, руки затекли, ладони горели, ноги на педалях высоты стонали от напряжения. В этот момент в кабине Ога полыхнуло. Напарник всадил в доску одну из своих бесценных рубиновых игл. Орк нашел точку и умудрился на время замкнуть цепь, создав призрачную печать. Демон разочарованно взревел, но к ласточке вернулась прежняя скорость. Компаньон показал мне большой палец, я в ответ сделал то же самое. Возможно, нам не придется принимать соленую ванну. Судя по сфере, осталось немного. Но горизонт оставался пустым. Никакого намека на знакомые места вокруг. Сплошь неуютное море. На фоне быстро темнеющего неба появились две точки. Они быстро приближались, и вот я уже мог разглядеть черные силуэты развратников. Ласточку почтил своим вниманием патруль. Ловцы удачи на службе у губернатора. Они поравнялись с нами, узнали приметную расцветку шершня, покачали боками, показывая, что отведут нас к дому. Еще бы им этого не сделать. За доводку каждого поврежденного стриколета платят неплохие деньги. Так сказать, принцип «служить и защищать» в действии. Один из ловцов пристроился впереди, другой держался позади и чуть выше. Сейчас меня это даже не нервировало. Я был слишком занят, чтобы думать об их пушках. Сумерки казались густыми и вязкими, как всегда в новолунии. Мы продирались сквозь них, словно через густую патоку. Впереди показались две одинаковые скалы со срезанными верхушками, и я обрадовался им, словно старым друзьям. До большой земли оставалось всего ничего. Мы подходили к черепашьему острову с севера, со стороны дикого берега. Здесь на многие мили сплошные обрывистые морские скалы, за которыми начинаются невысокие горы, покрытые джунглями. Поблизости нет пригодных для посадки мест. Нам следовало перетянуть через хребет к южному берегу. Под животами обоих развратников полыхнуло тревожно алым. Сопровождаемые блуждающими огнями, они рассекали тьму, предупреждая логово о том, чтобы очистили док для аварийной посадки. Ок пошуршал в кабине и выпустил на волю наших ручных огоньков, заставив их вспыхнуть по бокам корпуса. Горы придвинулись вплотную. Я потянул жезл на себя, но ласточка не желала набирать высоту. Мы шли на предельной скорости в опасной близости от пальм, торчавших на сплюснутых вершинах. Демон, чувствующий скорую свободу, будил воем птиц, спавших на деревьях. Те минуты, что мы шли над Вараньим хребтом, показались мне вечностью. Очень не хотелось в последний момент врубиться носом. И небо миловало. Мы пролетели над чередой водопадов, затем над извилистой лентой реки, почти теряющейся в густых джунглях. Силуэты стрекалетов отразились в неспокойной воде. Сельва промелькнула в мгновение ока, и на горизонте показались огни Сан-Винсента, расположенного на берегу Большого залива. В этот момент призрачная печать лопнула, захватив с собой еще одну. От оглушительного рева у меня заложило уши. Уверен, мы умудрились разбудить и перепугать все окрестности. Ласточка неслась вперед, точно заговоренная, с каждой секундой опускаясь все ниже. Кажется, напоследок демон решил нас угробить. На брюхе стрекалета трещало. Даже сквозь рев его и ветра я слышал, как отрываются заклепки и рвется металл. Дым из носа валил такой, что я с трудом мог различить, что творится прямо по курсу. Летевший впереди развратник ушел вверх, тем самым показывая, что дальше нам придется выкручиваться самостоятельно. Промелькнули волны залива, затем узкая белая полоска пляжа, и мне едва хватило времени, чтобы справиться с упрямым куском железа и выровнять его по центру посадочной полосы, по периметру которой призывно мигали огни фейри. Я кое-как приподнял нос стрекалета, дождался, когда до земли осталось всего ничего, и приложил перстень с камнем развоплощения к последней уцелевшей печати. Сразу же наступила оглушительная тишина. Мощная магия артефакта усыпила демона. Мы потеряли скорость, и логово нависло над шершнем, ослепляя меня ярким светом. Под тревожное завывание прикормленных тулом латимер, едва не задев верхнюю балку разгрузочной линии, мы врубились в пятый док. От удара о землю стойка передних шасси с душераздирающим хрустом лопнула, и ласточка клюнула носом. Резкий рывок вперед, тут же назад. В плечи, грудь и живот впились паутинные ремни, вжимая нас в кресло так, что стало тяжело дышать. Мы без всякого управления пролетели на брюхе еще ярдов 40, осыпая искрами все помещение. Стрекалет вылетел с полосы, мимоходом задел огромный остов старого ботика, от удара его развернуло, протащило еще несколько ярдов и вбило в каменную стену. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Глава вторая, в которой повествуется о лепреконах с отсутствием совести, но очень большими средствами, нажитыми не слишком честным трудом. Когда я открыл глаза, то понял, что золотой лес не спешит брать одного из своих детей под сень дубов. Вот уж в чем я уверен точно, так это в том, что в эльфийском загробном мире нет места для орков. А раз на меня таращится Ог, значит, я все еще жив и нахожусь на Черепашьем острове после не самой лучшей из своих посадок. Компаньон уже успел выбраться из кабины и теперь с мстительным видом держал у меня под носом какую-то тошнотворно воняющую дрянь. И сморщился я, отодвигаясь от нее, насколько это позволяли ремни. «Убери!» «Как вижу, ты жив», — сухо произнес он, закручивая пробку пузырька. «А я уж начал думать, что мне некому бить рожу». «Ты сейчас не в той форме, чтобы драться», — произнес я, избавляясь от ремней. Он молча протянул руку, помогая мне выбраться. Я спрыгнул на землю и стянул с головы шлемофон. Несколько секунд мы простояли в полной тишине, изучая повреждения стреколета. Затем я несколько виновато протянул: «Да, бывало и хуже, а, партнер?» Он сплюнул. «Бывало. Мне не хватит пальцев, чтобы подсчитать ущерб, но и так могу выдать тебе окончательный ответ. Мы в полной заднице, партнер. А вот и Тул». Я заметил спешащего к нам лепрекона. За ним, едва поспевая, бежали два демонолога. «Забери меня, небо! Вам жить надоело! Проваливайте!» Вопил старый высохший стручок не зря. Демона я, конечно, усыпил, но последняя печать держалась на соплях. Если сгорит, чудовище вырвется на волю, и лучше бы в этот момент находиться от него как можно дальше. Вряд ли тварь будет довольна тем обстоятельством, что ее выдернули из изнанки и гоняли целых 10 лет без отдыха. Мы пошли прочь, оставив магов наедине с потусторонней тварью. Надеюсь, Тул не зря платит им деньги, а не спеленают нашего малыша. Не хотелось бы тратить несколько сотен луидоров за нового. За последний год из-за амбиций гномов цены на живущие в изнанке существа подскочили вдвое. «Хреново сел лаз», — сказал мне владелец логова, когда мы покинули док. «Ты считаешь?» «Хреново для моего бизнеса», — уточнил он. «С точки зрения летунов ты, конечно, молодец. Другие бы костей не собрали». «А что с твоим бизнесом?» Я состроил невинную рожу. «Не придуривайся. Вы разворотили все, до чего дотянулись. Теперь несколько дней на посадку никого не завести. Неужели не видишь, что пропахали целую межу, умники?» «Не бухти. Ты вполне можешь на этом заработать приличную монету». «Это как?» Лепрекон, чувствуя подвох, подозрительно прищурил зеленые глаза. «Ну, разбей здесь плантацию, посади кофе и продай его куда-нибудь на север. Моим родичам, к примеру. Поверь, затраты окупятся сторицей. Эльфы обожают этот напиток». Его едва удар не хватил от моей наглости. Тул поперхнулся, затем побагровел и, раздраженно шипя, начал подниматься по витой металлической лестнице в гнездо. Ог хмуро посмотрел на меня и двинулся следом за лепреконом. «Ничего не скажешь, повезло. Из сотен тысяч возможных напарников и работодателей мне попались именно те, у кого нет и намека на чувство юмора». Кабинет Тулы являлся, по сути дела, огромным стеклянным стаканом. Он находился на склоне логова, самого большого прибрежного холма Сан-Винсента. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, часть города и окрестных гор. Старый стручок любил водрузиться на стул, закинуть ноги на стол, снять с башки зеленый цилиндр и наблюдать, как стрекалеты заходят на посадку в его доке. Каждая посадка — звонкая монетка, капающая в его карман. Любой бы с удовольствием наблюдал да подсчитывал барыши. Кроме логова, на Черепашьем острове есть еще три площадки, куда можно приземлиться, вдоволь накрутившись в небе. Но все они обладают массой отрицательных особенностей, начиная от цены за стоянку и заканчивая нежелательной публикой, которая постоянно околачивается возле чужих птичек. К тому же мы вели дела через Тулы и не видели необходимости коптиться в яме, дыре или приморском бризе. Конечно, в наших краях имелись и куда более приличные места, чем эти, но они не для таких ребят, как мы. Рожами и кошельками не вышли, чтобы торчать рядом с благородными. стул, не предложив нам сесть, развалился за столом, достал из верхнего ящика янтарную расческу и по своему обыкновению начесывал огненно-рыжие бакенбарды до тех пор, пока тени встали дыбом. Я с трудом сдержал усмешку. Понятия лепреконов о красоте несколько отличались от тех, что приняты во всем остальном цивилизованном мире. Мало того, что рыжие бакенбарды и шевелюра, так еще и повседневный костюмчик этого народца, ядовито-зеленая одежка, малиновые носки, лакированные ботинки с серебряными пряжками и обязательная трость из слоновой кости. Про парадный наряд я вежливо умолчу. От его вида сходят с ума даже спокойные тролли. Не дожидаясь особого приглашения, я открыл зеркальные бордула. О, плеснуть? Виски. Когда надо, мой компаньон перестает быть скромным и воспитанным парнем. Не смей трогать то, что выдержано больше 10 лет, поспешно предупредил меня старый хрен. Оно не для ваших глоток. Ты так гостеприимен. Дело не в гостеприимстве, а в том, что вы пьете, словно умирающие от жажды верблюды. После каждого вашего прихода я не досчитываюсь бутылки, а то и двух. Ничего, усмехнулся Ок. Не обеднеешь. Благодаря нам твой бизнес процветает. К тому же нам надо отпраздновать мягкую посадку или нет? Подхватил я, передавая виски напарнику и вооружаясь ромом. Эльфы должны пить вино, укорил меня Тул. Считай меня неправильным эльфом. Кроме того, если верить легендам, лепреконы обязаны кругом держать горшки с золотом. У тебя есть такой горшок? Ночной, под кроватью, скривился он, набивая трубку табаком, и кивнул на расчетную каббалистическую доску. А вот моя радуга. Прошу знакомиться. Я намереваюсь выставить вам счет, умники. За порчу имущества и виски. Он серьезно, Лас? Нахмурился Ок, как раз оторвавшийся от бутылки. Там осталось меньше половины. Орки пьют, как слоны, и пьянеют с большим трудом. Расслабься, старина, он шутит. Вот как? Вкрадчиво произнес Тул, выпустив череду табачных колечек. И что заставляет тебя так думать? Моя врожденная наглость и обаяние. Этот ответ тебя устраивает? Он засопел и неохотно кивнул. Старый стручок не такой дурак, каким порой хочет показаться. Понимает, что мы все равно ничего ему не заплатим. У нас просто нет таких денег. Да и не резон ему с нами ссориться. Мы связаны крепкой дружбой. Простите, не точно выразился. Мы связаны крепкими деловыми отношениями, а это для лепрекона важнее всего. Он отлично понимает, что особые почтовые привозят горячий товар, запрещенный законами острова. Владелец логова, переправляя его дальше, имеет огромные барыши, так что не в интересах Тулы ругаться со столь ценными летунами, как мы. «Толку мне теперь от вас!» — пробурчал он, словно прочитав мои мысли. «Ремонт ласточки встанет в очень звонкую монету». «Сколько?» «Не знаю. Не так просто посчитать, как кажется. Надо оценить ущерб. Возможно, внутри стрекалета все превратилось в кокосовую стружку. Если так, магам придется хорошенько поработать, а их услуги стоят немало. Если вы в состоянии оплатить издержки, мои ребята начнут работу. Но она займет какое-то время». Безрадостная перспектива. Нет полетов, нет заданий, какая тут контрабанда. Мы даже почту не сможем развозить между островами павлиньего хвоста. Следовательно, денег в ближайший месяц ожидать тоже не придется. Ко всему прочему, я совершенно уверен, что средств, имеющихся у нас с напарником, на ремонт стрекалета не хватит. Ок отставил пустую бутылку в сторону и пророкотал. «Предлагаю другой вариант. Ремонт ласточки проводится бесплатно». «Я что, так сильно похож на умалишенного?» — возмутился Тул. «А после вычтешь луидоры из наших грядущих гонораров», — бесстрастно продолжил компаньон. «Сам понимаешь выгоду. Если мы не прекращаем полеты, твой денежный горшок раздувается от монет, а радуга сияет ярко. Если загораем на пляже, ты остаешься без запрещенных товаров». «Чушь! Я всегда могу найти кого-то другого». «Ага. Гоблинам это расскажи. Ты слишком осторожен, чтобы рисковать связаться с чужаками», — вернул я. «Вдруг они сдадут тебя караулу? Хочешь, я расскажу, что полагается за ввоз запрещенных артефактов на территорию Союза? Виселица с прекрасным видом на центральную площадь. Не уверен, что ты согласен обменять радугу на пеньковую веревку. Ты еще высунь башку в окно и заори об этом на весь город, злобросил Тул. Ладно, небо с вами. Согласен на такое предложение, но с условием. Половина вашего вознаграждения с каждого задания будет уходить мне, пока не покроются издержки за ремонт. И оплата за работу снижается на 15%. Что? Взревел Ок. А пряжки на ботинках тебе не почистить? Было бы неплохо, невозмутимо прокудахтал Тул. Я рискую своими деньгами. Это подстраховка на случай, если вы не выполните обязательств. Или ваша следующая посадка будет не столь мягка, как нынешняя, и мне придется отскребать ваши останки со стенок кабин. Не пойдет, отрезал я. Мы рискуем гораздо больше, чем ты. Я не буду летать через половину моря за запрещенные дряни только ради того, чтобы ты смог купить себе новый цилиндр. 4% — это все, что мы готовы тебе скинуть. И только по старой дружбе. 10. 3. 8. Эй, мне показалось, или ты только что сказал... 2. Вы эльфы хуже гномов. 5. Это мое последнее предложение. Иначе забирайте свою груду железа и проваливайте из логова на все 4 стороны. Мы с Огом переглянулись, и он вздохнул. Хорошо, Тул. До той поры, пока не отработаем ремонт, минус 5% от стандартной платы. Вот и замечательно, повеселел владелец доков. Я рад, что мы смогли договориться. Еще б ты не рад, рыжий стручок. Пользуясь нашим бедственным положением, выбил для себя замечательные условия, ничего при этом не потеряв. Что же, на какое-то время придется затянуть поясок. Но как только представится случай, я буду первым, кто выбьет из стула не только прибавку к жалованию, но и его фамильные серебряные пряжки и алмазные запонки. Мы 2 с лишним года рисковали шеей ради лепрекон. То, что нас ни разу не подцепили с горячими артефактами, просто чудо. 2 наши задания были на грани провала, и спасало лишь то, что мы известны на всем архипелаге Павлиньего Хвоста как самые опытные почтовые курьеры, которые не единожды оказывали услуги независимым островам Союза. А уж мы-то как рады, Тул. Просто плачем от счастья. Я отхлебнул рома. Крусицкий? По бутылке, что ли, не видно, хмыкнул он. Это тебе не Сан-Рафаэль или Атакамес. Ром высшего сорта. Дороже только у губернатора. Это точно. У нашего славного Дона Сикста в подвалах то же самое пойло, но проданное стариной Тулом в 2 раза дороже той цены, по которой он покупает напиток на острове Крусита. Вы, между прочим, не хотите мне ничего передать? Лепрекон выбил выкуренную трубку и воззрился на нас, словно рыжий кот на мышей. Я усмехнулся, залез в карман правой штанины комбинезона и вытащил маленький цилиндр, запечатанный сургучом. «Тебе письмо, мерзкая акула!» Он хохотнул, хотя я и не думал шутить. Ловко поймал послание, разломал печать. На свет появился листок тростниковой бумаги. «Что бы я без вас делал, ребята? Обожаю почту! В особенности, когда пишут любимые внуки!» Улыбнулся он, скомкал письмо и, не глядя, бросил на пол. Модель для сборки On Energy. Даже не прочтешь? А зачем, удивился Тул? Я и так знаю, что там накалякано. Опять просит денег, лодыри. Из футляра на сморщенную ладонь упало 2 светло-желтых камушка. Каждый из них был величиной не больше просеного зернышка. Лиснейские камни. По 500 луидоров за штуку или пожизненные на серебряных рудниках, если тебя поймают за продажей или перевозкой. Подобные игрушки входят в первую десятку запрещенных горячих товаров и находятся под номером 6 в списке для смертников-контрабандистов. А все от того, что таким камушком можно снять с себя самое страшное проклятие и даже отвести высшие заклинания черной магии. Также с их помощью возможно призвать демона и поручить убить конкурента. В общем, мерзкие штучки. Да, все в порядке. Тул придирчиво изучил камни и спрятал их во внутренний карман жилета. Не смею вас больше задерживать. Я улыбнулся, на краткое мгновение приложился к рому и сказал: мы с радостью тебя оставим, как только ты заплатишь. И не делай такое изумленное лицо. Наш договор вступает в силу лишь со следующего рейса. За эти зернышки изволь расплатиться честь по чести. Тул, кряхтя, полез в ящик стола. Кажется, он собирался умереть, что и неудивительно. Всем известно, для лепрекона расстаться с деньгами — самая большая трагедия в жизни. Забирайте и проваливайте. У меня от вас уже голова болит. Ок сгреб деньги. Не спеша пересчитал. Кивнул, подтверждая, что все правильно. «Доброй ночи, Тул! С тобой всегда приятно иметь дело», — сказал я и, не расставаясь с бутылкой рома, направился к двери. «Эй, Лас! Совсем забыл спросить, кто это вас так хорошо продырявил? Вы едва сели?» «Морской народ», — ответил Ок, прежде чем я успел открыть рот. «Морской народ?» — эхом отозвался порядком изумленный Тул. Он явно счел, что Огу удалось невозможное — опьянеть с одной бутылки виски. «Шли над водой на бреющем. Вот тут они нас и достали. Лупанули прямо из-под воды коралловые завесы». «На кой вы им сдались? У них с Союзом уже лет 20 как перемирие». «Мы-то откуда знаем? Если тебе интересно, сплавай к ним да спроси. Можешь еще от нашего имени выставить счет за ласточку», — прогудел Ок. И мы, не дожидаясь следующего вопроса, покинули берлогу лепрекона. Глава третья, в которой все узнают, что не слишком трезвые летуны не способны не лезть в чужие дела. Жар, поднимавшийся от залива, прогретого за день, заставлял огни Сан-Винсента дрожать и мерцать. Словно в эту ночь из джунглей прилетели гигантские светлячки и расселись на всех окрестных холмах. Сейчас они казались куда ярче крылышек фейри, обслуживающих полосы логова. Ребята старательно светили синим, зеленым и красным, показывая летунам, задержавшимся в небе, место для посадки. Лишь когда мы оказались на берегу, Ок остановился, засунул руки в карманы испачканного комбинезона и полной грудью вдохнул влажный воздух тропической ночи. Я не спешил начинать разговор. Слушал несмолкаемый стрекот пальмовых цикад и песни древесных лягушек. Наконец Орк достал кисет, трубку, задумчиво посмотрел на них и убрал обратно, сказав мне совсем не то, что я ожидал услышать. «Иногда для того, чтобы появился вкус к жизни, следует пройти между небом и землей». «Ты только что озвучил одну из старых философских мыслей моего народа. Уверен, что у тебя нет родственников среди эльфов?» Ок с сомнением посмотрел на меня и усмехнулся. «Уверен. Никто, кроме меня, не способен терпеть ваши заносчивые племя». «За это стоит выпить». Я предложил ему рома, но компаньон жестом показал, что не собирается изменять своей любви к виски. Начался отлив. По белому влажному песку деловито засуетились в поисках поживы большие бледно-желтые крабы. Завидев нас, они бросались в рассыпную, раздраженно щелкая клешнями. Ок проводил одного из них задумчивым взглядом. «Нам придется на время забыть о веселых пирушках. Как бы не пришлось крабов ловить». Едва речь зашла о нашем невеселом финансовом положении, вкус рома потерял все свое очарование. «Дела не так уж плохи. Да и крабов нельзя назвать невкусными. А насчет пирушек, не помню за последнее время ни одной. Мы только и делаем, что пашем. Налетали 9000 часов за неполных 2 года. Ну а с деньгами скоро будет проблема, ты совершенно прав». Какое-то время мы шагали молча. Не задерживаясь, прошли мимо перевернутых лодок, длинных и пропавших рыбой. Свернули в город. Этот район славился кабаками и горными заведениями и публичными домами на самые разные вкусы. Здесь можно было встретить ловцов удачи, наемников, контрабандистов, собирателей тростника, искателей сокровищ, продавцов магических товаров, шарлатанов, матросов, летунов, рыбаков, рабочих доков, приезжих с континента и других островов Союза. Все веселились кто во что гораст. Пили, жрали, курили траву, заправлялись порошком морского народа, лапали девок, танцевали, играли в кости и карты, обсуждали грядущие свершившиеся походы, полеты, сражения, обманывали и умирали. Мы как раз миновали одно такое заведение. У двери в обнимку со свиньями валялся пьяница в грязной одежде, а из трактира доносилось громкое, нестройное, но душевное пение. Похоже, команда какой-то шхуны праздновала удачный рейд. «Значит, морской народ?» — вкратчиво спросил я, когда прибрежная улица осталась позади, и мы оказались чуть севернее рыбачьих кварталов. Ок невыразительно пожал плечами. «Он все равно не поверил». «Ясное дело, не поверил. Кто ж купится на такую чушь, кроме вонючих гоблинов? Только не понимаю, зачем ты врал?» «Предчувствие, Лас. Оно говорит, что не следует трепаться о гномах на каждом углу. Это может принести беду». «Не говори ерунды. Кому нужны эти недомерки?» «Думать о них не хочу», — нахмурился он. «Только теперь начинаю понимать, почему ты не любишь гномов». Настала моя очередь пожимать плечами. С недоросками у эльфов гораздо более старые счеты, чем с орками. «Отрадно слышать, что кого-то вы ненавидите сильнее, чем нас», — рассмеялся напарник и тут же переменил тему. «Что с деньгами? Отдать твою долю?» Я немного поразмыслил над этим предложением. У меня в карманах оставалась кое-какая мелочь, так что в лишних луидорах особой нужды не было. «Нет, пожалуй. Оставь у себя». «Ог — мой банк. Он надежен, как драконий сейф, и безотказен, как настоящий друг. Потому что только идиот полезет за деньгами в берлогу, где проживает целая семейка зеленокожих». Мы замедлили шаг, лишь когда добрались до приметного перекрестка. Мне надо было еще плестись до улицы Лебедей и Пингвинов, а напарнику оставалось пройти лишь 3 квартала в сторону Губернаторской горки. «Мама обещала приготовить лангустинов в соусе ахилью, как ты любишь. Составишь мне компанию?» — осторожно поинтересовался компаньон. «Мама Ога — замечательная женщина. Слона на скаку остановит, фрегат половником собьет, построит всех ловцов удачи и заставит их вымыть уши и постирать носки. А уж готовит она, несмотря на то, что орк, так что даже губернатор, спустись он в нашу дыру, язык бы от удовольствия проглотил». Госпожа Гу пыталась относиться ко мне как к своему. И успешно делала вид, будто за столом сидит не извечный враг ее народа, а какой-нибудь двоюродный клыкастый кузен из урочища Холодного Камня. Кровь предков кричала ей о сотнях погибших в лесных сражениях родичей, но разум и сердце твердили, что распри между нами остались далеко на континенте. Слава небу, мамаша Гу очень быстро поняла, что здесь, на Черепашьем острове, эльф и орк не только могут вместе зарабатывать луидоры, но и дружить. Однако, несмотря на это осознание, мое присутствие все равно заставляло ее чувствовать себя неловко. Поэтому, хоть я и любил стряпню мамы Ога, в гости заходил не слишком часто. Да и братцы-компаньоны не слишком-то были счастливы, видя меня живым и здоровым. «Ты знаешь, не сегодня. Зверски устал». Я почти не врал. «Передай маме огромный привет, а завтра заходи, поговорим о делах». «Ага», — сказал он, стараясь не показать, что расстроен отказом. «Только если случайно кого из моих встретишь, не говори про ласточку. Ма станет волноваться». «О чем речь? Бывай». Я пожал протянутую руку и в полном одиночестве поплелся домой. Порой завидую Огу белой завистью. У него есть семья, есть к кому возвращаться. Чего не скажешь обо мне. Мой дом — золотой лес. Он не ждет меня с распростертыми объятиями, и появись я там, сразу окажусь в руках палача. Вряд ли кто-то простил мне то, что я посмел сомневаться в разуме великой королевы, а затем сбежал из-под трибунала, сбив 3 стрекалета своего бывшего звена, пытавшихся остановить меня. Я поморщился и постарался отвлечься от тяжелых воспоминаний. Ни к чему было пить. Продолжая путь по пустой улице, я направился вдоль высокой стены, заросшей плющом. По правую руку стояли двухэтажные дома с плоскими крышами и высокими балкончиками. Света в окнах не было. Где-то через квартал мимо меня прошли трое из губернаторского караула. С учетом того, что за мной не тянулось никаких грязных делишек, да и на комбинезоне имелась нашивка курьерской доставки писем, стражи порядка не заинтересовались моей персоной. Я спокойно двинулся дальше, свернул направо и начал подниматься в горку. Слева три худых грязных гоблина рылись в помойке, разбрасывая вокруг вонючие содержимое деревянных ящиков. Увидев меня, лохматые твари угрожающе зашипели, предупреждая, чтобы я не смел присоединиться к их пиршеству. Я поискал глазами камень, чтобы швырнуть в мерзких существ, но ничего подходящего не нашел. Бутылку кидать было жалко. На дне оставалось еще немного рома, и я, разочарованно сплюнув, пошел дальше. На площади попутного ветра, в дальней ее части, возле фонтана, веселилась какая-то компания. Судя по крикам и говору, люди. Меня всегда поражало это племя. Могут не спать сутками, дай им только выпивку до красивых женщин. Не желая мешать гулянке, я обошел ее стороной. Миновал большую, благоухающую сладкими цветочными ароматами клумбу, вокруг которой, сверкая сияющими крылышками, кружились четыре ночных колибри. А вот, наконец, улица лебедей и пингвинов. До дома 5 минут ходьбы. Дорога здесь оставляла желать лучшего, да и темно было, хоть глаз выколи. Для чужака не слишком приятное местечко. За ближайшими воротами забрехал пес, ему ответили дружки из соседних дворов. Я свистнул, и тут же стало тихо. Меня тут, слава небу, знала каждая собака. Я уже предвкушал очарование, тепло и нежность моей славной, всегда отзывчивой кровати, когда совершенно не кстати услышал крики «На помощь!». Чаще всего я не лезу в такие дела, но в эту ночь ром, кажется, и вправду пошел во вред. Только этим можно объяснить, что кое-кто направился туда, откуда раздавались испуганные писки и грубая ругань. Увиденная картина на какое-то мгновение заставила меня застыть от удивления. На небольшом пустыре, как раз у излученной реки, впадающей в море, росли две тощие кокосовые пальмы. Вокруг них крутились трое громил, явно прибывшие с материка. Я сразу это понял. Местные ведут себя несколько иначе, чем данные нагловатые субъекты. Они остервенело подпрыгивали на месте, силясь достать что-то с верхушки ближайшего дерева, а четвертый сквернословил на всю округу, пытаясь забраться по стволу. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. пальмы упал кокос. И достаточно метко. Лезший на дерево мордоворот с воплем рухнул, и на его голову тут же полетел еще один орех. Этого вполне хватило, чтобы парень потерял сознание. Я решил остаться. Стало ужасно интересно посмотреть, что будет дальше. Сверху градом сыпались кокосы, и троица оставшихся охотников пришлось несладко. Они едва успевали уворачиваться. Ситуация стала настолько забавной, что я не выдержал и расхохотался. Меня услышали, и, оставив товарища следить за пальмой, двое чужаков тут же пошли навстречу. У них на поясах висели короткие и широкие абордажные мечи. «Тебе что надо?» — довольно неприветливо спросил тот, что встал слева. «Просто интересно, сколько еще раз надо засветить по макушке, прежде чем человек догадается, что ему тут не рады?» Такой ответ им явно не понравился. «Ты не знаешь, во что ввязываешься, летун. Проваливай, пока есть такая возможность». «Да вы не обращайте на меня внимания, ребята!» Я допил остатки рома и с огорчением взвесил опустевшую бутылку в руке. «Иначе за беседой вся ночь пройдет, а вы, как вижу, торопитесь». Тот, что стоял справа, зло зарычал, но приятель успел схватить его за плечо. «Разве тебе непонятно, летун? Иди прочь! Какое дело эльфу до чужих забот?» «У меня сегодня ночь добрых поступков. Не люблю, когда тупые уроды лазят по деревьям». Они вновь раскрыли рты, а я подумал, что увидеть меня сейчас ок, он бы без церемонии упек своего компаньона в больницу летучих рыб как минимум на месяц. Подлечить голову. «Да он же пьяный», — неуверенно сказал тот, что слева. «Тем лучше», — усмехнулся второй, обнажая меч. «Никогда не любил мерзких эльфов». Вот и весь разговор. Никто не любит эльфов, в особенности пьяных, в особенности, когда они в меньшинстве. Я швырнул в ублюдка бутылкой, промахнулся и выхватил из-за спины пистолет. Крутанул большим пальцем колесико курка и, практически не целясь, нажал на спусковой крючок. Взвизгнуло, сверкнуло алым, и вырвавшаяся из дула огнепчела развалила голову парня, оказавшегося на ее пути. Дружок мертвеца с рычанием бросился на меня. Несмотря на то, что противник являлся человеком, двигался он с большим проворством, ничуть мне не уступая. А бросивший пальму громила уже был рядом и пытался зайти со спины. У ребят обнаружились повадки опытных убийц, и, кажется, они не понаслышке знали, что такое настоящий абордаж. Я перехватил пистолет за дуло, а в левую руку взял нож. «Зря ты с нами связался», — сказал первый, и его клинок рубанул меня по шее. Я даже испугаться не успел. Грудь окатила холодом. Между мной и вражеской сталью вспыхнул бирюзовый щит. Мечу не хватило всего лишь четверти дюйма для того, чтобы я испустил дух. Жалобно взвизгнув, клинок отлетел назад и ударил неудачливого хозяина прямо промеж глаз. На этот раз моя отражающая стена сработала идеально. Не только спасла жизнь, но и обратила оружие против владельца. Второй противник отступил на несколько шагов. «Не боишься пользоваться горячим товаром, эльф?» – процедил он. «Если я сообщу об этом, у тебя будут неприятности». «Это точно. Отражающая стена находится в списке запрещенных артефактов. Владеть ею имеют право лишь некоторые патрульные, караульные и офицеры гарнизона фортов. Обычные летуны, такие как я, не должны касаться защитных артефактов подобной мощи под страхом высылки на соляные копи. Но в данном случае я ни о чем не жалею. Добытая на материке безделушка только что спасла мне жизнь». «Ты уверен, что сможешь об этом кому-нибудь сообщить?» Я поднял с земли тесак убитого и сразу почувствовал себя гораздо увереннее, чем прежде. «Считаешь себя всемогущим, да?» Его меч издал долгий звенящий звук, и клинок раскалился, став ослепительно белым. «Вот и все мое преимущество. Против такого никакая стена не поможет». Оружие в моих руках было точно таким же, но гореть белым пламенем не захотело. Я не знал нужных слов, и поэтому проворно отскочил в сторону, начав отступать к дальней стене. Тот бугай, что получил кокосом по башке, так и не пришел в себя, но мне и одного хватит. Артефакт в руках убийцы мерцал от всполохов пламени, то и дело пробегающих по клинку. «Стража караула! Бросить оружие!» Я, не задумываясь, выполнил это требование и поднял руки как можно выше, чтобы не давать повода. Мой противник, наоборот, бросился в сторону двоих служителей закона и с ним больше не церемонились. Грянул выстрел, и ночь пронзил алый росчерк огни пчелы. Незадачливый убийца упал с развороченной грудной клеткой. Не шевелясь, я ждал, когда блюстители порядка подойдут ко мне. «Твой друг оказался глупее, чем ты», — сказал сутулый полуорк, держащий наготове мушкет. «Он не мой друг». Я не спешил опускать руки. «Я вообще не с ними. И рад, что вы поспели вовремя». «Еще бы ты не рад, Летун», — усмехнулся второй караульный человек. «Оставь его, Игги. Парень безобиден. На нем два мертвеца». «Я защищал свою жизнь», — возмутился я. «Поговори у меня. Знаешь его?» Последний вопрос полуорка был обращен к человеку. «Видел. Он курьер из логова. Рассекает с орком уже который год». Меня видели многие. Единственного эльфа на этом клочке суши не так сложно запомнить. Старина Игги с сомнением убрал мушкет. «Твоя работа», — человек кивнул на труп застреленного мной урода. «Моя. Курьерам разрешено использовать вместо обычных пуль огнепчел. Это в законе острова». «Без тебя знаем, что в законе, а что нет», — довольно неприветливо бросил полуорк, внимательно изучая один из мечей. «Похоже, у нас тут кое-что горячее, Октавио. Целых 4 прута света. Третья категория, если мне не изменяет память». Список горячих предметов, признанных опасными для процветания островов и жизни жителей, а также большой угрозой для власти, насчитывает около 150 наименований. Естественно, они запрещены к ввозу в Союз. Первые 20 безделушек в списке, первая и вторая категория, помечены особой красной графой. Владеть подобными артефактами разрешено только верхушке магов, да и то после письменного разрешения губернатора. А дальше начинаются разнообразные поблажки и исключения. Третья категория разрешена адмиралам, но никак не головорезам. Если приводить примеры дальше, моя отражающая стена находится в 8-м десятке, и найти такую штуку можно лишь у офицеров абордажных команд губернаторского флота. «Не наше дело. Пусть маги разбираются», — пожал плечами человек. «Подобные клинки достаточно редки. А тут сразу 4, да еще у каких-то хорьков. Что-то не вижу у них на плечах адмиральских лент. Рассказывай, из-за чего все эти покойники, эльф?» — обратился ко мне полуорк. «Шел домой. Услышал крики о помощи». «И решил стать спасителем?» «В точку». «Ладно, ври дальше», — позволил он, отстегивая с пояса одного из убитых кошелек. Деньги поменяли владельца. Я, конечно же, предпочел этого не заметить. «А дальше просто. Эти дурни пытались снять кое-кого с пальмы. Ну, увидели меня и решили прикончить. Вот, собственно, все. Вон, один из них пока жив. Получил по башке орехом. Расшевелите его, да спросите». «Допросим», — сказал человек, и я понял, что потерявшему сознание ничего хорошего не светит. Возможно, он даже не очнется. «С пальмы, говоришь?» Полуорк подошел к деревьям и, задрав голову, рявкнул: «А ну, слезай!» Раздалась возня, и я с открытым ртом уставился на спрыгнувшую с дерева девчонку. Она была невысокая, мне по грудь, и худенькая, словно тростинка. Курносый нос, очень короткие рыжие волосы. Длинная по щиколотку юбка из тонкой материи и рубашка с узкими рукавами. Через ее плечо была переброшена небольшая темно-зеленая сумка. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это гнома. В отличие от мужчин, женщина-недомерков даже симпатична. А это была из тех, что очень даже. «Ай да эльф!» — заржал полуорк. «Так вот кого он спасал!» Я нахмурился. Если бы знал, что вся эта канитель ради одной из подземного племени, пальцем бы не пошевелил. С гномами, в отличие от орков, у меня отношения отнюдь не безоблачные. «Слышала, о чем толковал этот парень?» — спросил у незнакомки караульный. Она кивнула. «Он говорит правду?» Опять кивок. Что им от тебя понадобилось? Гнома покосилась на ближайший труп. Что, по-вашему, нужно таким скотам от одинокой женщины? Голос у нее оказался хрипловатым. Отчего-то я ей не поверил. Четырем головорезам, каждый из которых вооружен прутом света, больше делать нечего, как расширять свои познания в межрасовых связях с какой-то чумазой крошкой. Тихо застонал оглушенный кокосом бандит. Кажется, он начал приходить в себя, и представителям доблестного караула сразу же стало не до нас. «Ладно, эльф», — обратился ко мне полуорк, пока его напарник вязал пленнику руки. «Можешь проваливать. Но если возникнут вопросы, мы тебя найдем». Намек понятен. Буду трепать о сегодняшней ночи, пожалею. Потому что если стражи не полные олухи, они обязательно загонят 2 из 4 клинков на черном рынке. Как скажете, спасибо за помощь. Удачной ночи. Я направился прочь, радуясь, что отделался так легко. «Эй, я с ним!» Неожиданно раздался голос гнома. Такой наглости от девчонки я не ожидал. «Она с тобой, летун?» Осклабился полуорк. Ему было весело, и я его вполне понимал. Эльф и гном — это еще более забавно, чем эльф и орк. Я посмотрел в умоляющие глаза девушки и, сам того не ожидая, ляпнул: «Да, она со мной!» Глава 4, которая заканчивается серьезным уроком для тех, кто не ценит неприкосновенность частной собственности. Меня разбудила тишина. На самом деле я не припомню такого за все время, что здесь живу. Недалеко от моего уютного гнездышка расположена яма, одна из посадочных площадок для стрекалетов. И в светлое время суток, и ночью тем, кто не привык к реву демонов, здесь делать нечего. Именно поэтому никто из сдающих квартиры в этой части Сан-Винсента не дерется своих клиентов втридорога. Модель для сборки On Energy. Я встал, взял со стула штаны и недоуменно нахмурился. Курьер редко проводит время у себя в берлоге. Обычно не чаще 2-3 раз в месяц, да и то ради 1-2 ночевок. Я провожу в небе больше времени, чем в собственной кровати, и у меня редко появляется возможность убираться в норе. За последние 3 года, по-моему, такого не происходило ни разу. Не скажу, что я в восторге от бардака, но просто нет силы времени его разгребать после того, как накрутил в воздухе 14 часов. Однако сейчас в доме было абсолютно чисто. Пока я дрых без задних ног, гнома похозяйничала в свое удовольствие. Вчера усталость и ром сказались на мне не самым лучшим образом. Добравшись до своего скромного жилья, я указал ей на гамак в соседней комнате и, рухнув в постель, провалился в сон. Даже имени незнакомки не спросил. Я выглянул в распахнутое окно. Позднее утро, чистое небо. Ни одного стрекалета в воздухе. Гнома сидела на крылечке и, затаив дыхание, следила за зеленой колибри. В солнечных лучах перышки птицы отливали металлическим блеском, а крылья казались размытыми штрихами. Так часто она ими махала, облетая лиловые цветки бальзамина. «Никогда не видела таких птиц?» — спросил я. Гостья резко обернулась, с тревогой и некоторым испугом оглядела меня. Затем неуверенно улыбнулась. «Нет, в моей стране они не водятся». «В моей тоже». Я не жаловал ее племя, но собрал всю вежливость в кулак и сказал как можно более добродушно: «Спасибо, что помогла с уборкой». На этот раз улыбка у нее была уже не такой неуверенной, а на редкость славной. «Спасибо, что приютил меня на ночь. Ну и за то, что вчера вмешался, тоже спасибо». Я пожал плечами. «Ну, что благодарить за такие пустяки? Я каждую ночь только тем и занимаюсь, что спасаю гномов от всяческих абразин». «Я Гира», — представилась она и вопросительно посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, почти черные. «Меня зовут Лас. Надеюсь, гамак не показался тебе неудобным?» «Нет, все было здорово». Почему эти уроды на тебя напали? Я же вчера говорила, нахмурилась она. И как думаешь, кто из присутствующих тебе поверил? Ее глаза вновь стали испуганными. Прости, эльф, но это мои беды. Конечно, легко согласился я. Я тоже считаю, что проблемы гномов мне совершенно ни к чему. Что ж, рад был познакомиться. Всего доброго. Надеюсь, еще встретимся. Сказав это, я вошел в дом, но не стал запирать дверь на засов. И спустя минуту она, конечно же, скрипнула. Мне даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, кто зашел. Разве тебе не пора уходить? Я перерывал шкаф в поисках своего пистолета. Хоть убей, не помню, куда я его вчера забросил. Мне некому идти. А при чем здесь я? Что ты ищешь? Свою пушку. Я почистила его и положила на подоконник. Пистолет действительно обнаружился там, где сказала гнома. Он и вправду оказался вычищен. Кремень на колесе заменен на новый, а курок блестел. Неплохая работа. Мой отец понимал в оружии. Наверное, я слишком мягкосердечен, иначе никогда бы не сказал. Хорошо, повторим попытку. В чем твоя беда, Гира? Кто те люди, что вчера едва не отправили меня в небо? Она обиженно поджала губы, но, понимая, что я не отступлю, ответила: меня хотели убить. Почему? Гнома помялась, явно не желая давать ответ. Я вздохнул, огорченно покачав головой, засыпал в ствол порох, затем достал из кармана капсулу с огнепчелой и зарядил пистолет. «Лас!» — подала голос гостья. «Мне нужна твоя помощь». «Не вижу, чем могу помочь. К тому же, извини, но как-то совершенно не улыбается еще раз встретиться с четверкой, вооруженной прутьями света». «Ты летун». «Это не причина кончать жизнь самоубийством». «Я не о том», — поморщилась Гира. «У тебя есть стреколет?» «Ну, положим, что так». «Спарка? Я хорошо заплачу, если ты отвезешь меня туда, куда я скажу». «Девочка, я курьер, а не извозчик. Обратись к кому-нибудь другому». «Я дам хорошие деньги». «Здорово. Покажи луидоры». Она тут же смутилась, и я, понимающе, улыбнулся. «Угу. У меня есть средства, но не на острове. Если ты довезешь меня, получишь щедрую награду». «Дело не в том, что я считаю, что ты лжешь, Гира. У меня просто нет времени возиться с сопливыми девчонками. Своих проблем по горло». «Я не так юна, Лас. Женщины моего племени выглядят молодо, только и всего. Как и эльфийки». «Знаю. Но тебе не больше 40, в этом я уверен. А по гномьим меркам это означает, что ты еще не достигла порога совершеннолетия, и у тебя просто не может быть денег. Ваши старейшины запрещают детям иметь собственные средства. А что касается возраста, по сравнению со мной ты все равно сущий ребенок». Гнома нахмурилась и достала из сумки сережки в форме морских звезд. «Вот. Если поможешь мне, они станут твоими». Бриллиантов на этих звездочках оказалось даже больше, чем звезд на небе. Теперь можно было догадаться, отчего ей пришлось залезать на пальму. Небось, украла драгоценности у какого-нибудь богатея, и он отправил за ней в погоню своих мордоворотов. Даже спрашивать не стану, откуда у маленькой Фрекин такая ценность. «Не говори ерунду!» Она гневно поморщилась и шевельнула ладонью, из-за чего камни заискрились в солнечных лучах. «Серьги принадлежат мне и станут твоими, если ты только дашь себе труд выполнить плевую работенку». Ответить я не успел, так как дверь слетела с петель, и в мой дом ворвались какие-то люди. Гира взвизгнула. Грохнула. Пуля пролетела мимо, едва не оторвав мне ухо. Я, выругавшись, запоздало пригнулся. Комнату заволокло едким пороховым дымом. Воспользовавшись этой оказией и не дожидаясь дальнейшего развития событий, мы с гномой сиганули в окно, упали в заросли бальзамина и, бросившись прочь, протоптали в подвернувшейся под ноги клумбе ужасную носорожью тропу. Если Риолка узнает, какой ужас я устроил в ее любимом садике, она меня на подкормку акациям пустит. Чего еще можно ожидать от драгайки? Моя домовладелица не слишком жаловала тех, кто плохо относится к растениям. Она и квартиру-то мне сдала только потому, что я эльф. Отчего-то Риолка считала меня родичем, хотя это совсем не так. За нашими спинами раздались крики и ругань. Затем сухо треснуло, бумкнуло, вжикнуло. В тот момент, когда мы пробежали дворик, из хозяйского дома выскочила Риолка. Короткая светло-зеленая туника едва прикрывала ее совершенное тело, медовые волосы разметались по плечам, а фиалковые глаза метали молнии. «Разве я не просила не приводить женщин, у которых есть ревнивые родственники, Лас?» — крикнула она. Прежде чем я ответил, кто-то из преследователей вновь выстрелил и на свою беду промахнулся. Пуля угодила в старую акацию, растущую под окном драгайки. «А вот это зря!» — пробормотал я под нос и крикнул трясущейся от бешенства Риолки. «Они не ее родственники!» «Они к тебе по делу?» Моя красивая хозяйка держала себя в руках из последних сил. «В первый раз их вижу!» Мой народ всегда страдает от чрезмерного любопытства. И я не исключение. Уж очень хотелось посмотреть, что сделает Риолка с этими умниками. Я показал гире, удивленной моим поведением, что надо спрятаться за драгайкой, а сам присел на крыльцо, решив насладиться зрелищем. Преследователей было трое. Еще трое вошли через калитку с улицы, и парочка появилась со стороны черного хода. «Это все за тобой?» — тихо спросил я у гиры. Она виновато шмыгнула носом и неохотно кивнула. «Ты гораздо более важная птица, чем я думал. Вряд ли кому-то так сильно нужны две алмазные побрякушки, чтобы ради них нанимать такое количество громил и поднимать Сан-Винсента на дыбы». Между тем, преследователи явно сочли, что мы у них в руках. Судя по их смелому поведению и ухмыляющимся рожам, они никогда в жизни не только не видели, но и не слышали о таких существах, как моя хозяйка. Иначе давно бы оставили нас в покое и остались подкарауливать где-нибудь на улице. Но, как и вчерашние братья, эти не относились к разряду хоть сколько-нибудь умных. «Прочь из моего дома!» — гневно бросила Риолка, и акация, в которую угодила пуля, угрожающе скрипнула ветвями, подтверждая слова хозяйки. Кажется, лишь я один заметил, что дерево ожило. Недолго думая, отодвинулся в сторону, здраво рассудив, что не стоит давать ветвям повод считать меня врагом. Эти крошки да нельзя ревнивы, и если им вдруг не нравятся наши с драгайкой мимолетные отношения, то меня могут запросто затоптать за компанию, разумеется, случайно. «Уйдем, красотуля, обязательно уйдем. Нам нужна девчонка», — сказал один из непрошенных гостей. «Она в моем доме и здесь останется. Проваливайте!» «Смотрите, какая строптивая!» — усмехнулся другой. «И глупая!» — подхватил его товарищ. «А может, она напрашивается, а?» — сказал третий, не спуская вожделенного взгляда с длинных стройных ног и едва прикрытых туникой бедер драгайки. «Вон как вырядилась!» «Ты прав. Крошка, ничего. Развлечемся, раз она упрямится!» Пока эти идиоты пускали слюни, мечтая о кувырках в постели с Риолкой, у них за спинами произошли некоторые серьезные изменения. Три акации, растущие на противоположной стороне дворика, втянули в себя белые кисточки цветков, выпустили на ветвях огромные шипы, выбрались из земли и бесшумно, точно кошки, подкрадывались на острых ногах корнях к ничего не подозревающим людям. Гира пискнула, но тут же закрыла рот ладошкой, глядя во все глаза на невиданное зрелище. Акация возле крыльца тоже незаметно выбрала из почвы корни и поджала их под себя. «Берите их!» — приказал вожак, и двое придурков бросились к хозяйке моей квартиры. Все еще ухмыляясь, они схватили ее за руки и тут же завопили от удивления и страха. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в финальной части «Модели для сборки» на радио Energy. killing people. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Я опять пропустил момент трансформации. Только что передо мной стояла красивая молодая женщина, за ночь с которой любой мужчина продал бы душу. И вот уже на ее месте находится страшная сгорбленная старуха. Морщинистое лицо, седая грива волос, выдающийся далеко вперед подбородок и крючковатый нос. Лишь глаза остались прежними, молодыми, пронзительно ясными, бешеными. В следующую секунду акация прыгнула всем весом, рухнув на стрелка, который совсем недавно испортил ее кору пулей. Это послужило сигналом. Деревья-убийцы врезались в ряды бандитов, и началось избиение. Ветви, копья и корни, мечи пронзали, рубили, подминали, рвали на части человеческие тела. Неудачников, схвативших риловку за руки, оплела, а затем задушила упавшие со стены виноградные лозы. Когда все было кончено, деревья подхватили трупы, побросали их в ямы, а затем уселись на свои прежние места и пустили корни, став надгробными памятниками для восьми мертвецов. Впрочем, с виду оставаясь обычными акациями с гирляндами белых цветов. «Чему ты ухмыляешься?» Гнев Риолки обратился на меня. Я тут же состроил невинную физиономию и покрутил пальцем в воздухе. «Ты не могла бы...» Ее второй облик всегда меня немного смущал, и Дрыгайка, зная об этом, вновь стала самой собой. Молодой, медоволосый и очень злой. «Вам лучше уйти!» «Я...» «Проваливай, пока я не пустила тебя на удобрение!» — рявкнула она. «И если ты еще раз посмеешь топтать мои цветы, ищи себе другую квартиру!» Я счел за лучшее промолчать, но не Гира. «Спасибо, госпожа! Спасибо, что не дали меня в обиду!» Риолка неожиданно улыбнулась. «Не за что, девочка! Надеюсь, мои друзья тебя не слишком напугали?» Гнома отрицательно помотала головой, хотя было видно, что ей до сих пор не по себе. «Эй, Лас!» — крикнула Драгайка, когда мы были уже у калитки. «Раз ты причиняешь мне столько хлопот, то цена со следующего месяца возрастает. Вдвое!» «Это она из вредности. Значит, все еще злится. Ничего, через час оттает и забудет. Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Лишние расходы — это удар ниже пояса для моего шаткого финансового положения». Глава пятая, в которой патруль просит заглянуть на огонек, и мы совершаем небольшую прогулку в джунгли. Стараясь не бежать и подозрительно поглядывая по сторонам, я шел в сторону губернаторской горки. Следовало найти Ога, прежде чем он попадет под горячую руку взбешенной Дрыгайки. Добравшись до первого перекрестка, я сказал Гире: «Тебе туда, мне сюда. Всего хорошего». «Как?» — опешила она. «Очень просто. Ты привлекаешь неприятности, так что наши дороги расходятся. Приятно было познакомиться. И, не ожидая ответа, направился прочь по пустому тенистому переулку. До сих пор не знаю, что тогда заставило меня обернуться. Гира, спрятав лицо в ладонях, плакала. Я с тоской выругался. «Почему мне так не везет?» Еще раз помянув твари изнанки, я направился обратно. Совсем забыл спросить. «Ты голодна?» Она вздрогнула, убрала руки от лица, посмотрела на меня красными от слез глазами и затравленно кивнула. Сытный завтрак на веранде одной из прибрежных забегаловок оказался как нельзя кстати. Гнома немного успокоилась, и я решил рассказать ей кое-какую ценную информацию, надеясь, что это позволит отвязаться. Кроме меня, на Черепашьем острове полно хороших летунов. Половина из них отвезет тебя хоть до ворот изнанки, если ты готова расстаться со своими безделушками. К примеру, старый Ула. Он живет в забытом квартале. Отлично летает. Или Грюк, который выиграл 6-часовую гонку Союза. Сейчас Кобальт как раз на мели и с радостью возьмется за любое дело. Могу отвезти к нему. Нет. Мне нужен ты. Я трагически вздохнул, изучая арбузный сок в своем стакане и даже не пытаясь добиться от него ответа на самую большую загадку мироздания. Почему я? Ты вчера мне очень помог. Гира положила вилку на край опустевшей тарелки. Да и сегодня тоже. Я больше никому не доверяю. А мне ты доверяешь? Мне? Кажется, ты кое о чем забыла. Я эльф, а ты гном. Разве в пещерах тебе ничего не рассказывали о жителях призрачного леса? Неужели не слышала от своих родичей, что мы чудовища? Слышала. Так в чем дело? Она грустно улыбнулась и спрятала глаза. «Не люблю глупые сказки. В мире и так хватает ненависти. Зачем вспоминать старые дрязги? Мне эльфы ничего плохого не сделали». «А мне гномы всю жизнь устраивают одни лишь неприятности». Наверное, это прозвучало излишне зло. Гира осуждающе прищурилась и холодно поинтересовалась. «Ты ненавидишь нас, да?» Я пожал плечами, что можно было растолковать как да, так и нет. Гнома нахмурилась еще больше, и мне все-таки пришлось объяснить. Нет. Но не слишком жалую. Твои друзья слишком странные существа, чтобы с ними можно было иметь какие-то серьезные дела. Они все время перебегают мне дорогу, причем в самый неподходящий момент. Ну, давай оставим расовые вопросы. У тебя наверняка есть родственники. Разве они не могут помочь? Фрекин неохотно покачала головой. Глаза ее потемнели еще больше. У меня нет родственников. И ты мой единственный знакомый. Хм. Если тебе так нужна моя помощь, придется рассказать, для чего ты понадобилась тем головорезам. Гира испытующе посмотрела на меня и выдала. Эти люди наемники. Их работодатель был причастен к уничтожению моего клана. Я единственная, кто уцелел. Печально. Конечно же, этот нехороший субъект жаждет и тебя убить. Совершенно верно. Если я умру, он будет счастлив. Ему нужны мои деньги. Я отнюдь не врала тебе, когда обещала хорошую плату за помощь. У меня есть луидоры. Всего лишь надо, чтобы ты довез меня. Очень интересно. Интригующе. Куда же ты хочешь отправиться? Прости, но об этом можно будет говорить лишь когда мы окончательно договоримся, и ты возьмешь задаток. Я вполне ее понимал. Нельзя сразу раскрывать все карты даже тому, кому ты доверяешь. Хорошо, будь по-твоему. Сколько мы с напарником получим, если выполним работу? 5000 луидоров тебя устроит? Я едва не поперхнулся остатками сока. 5000, если, конечно, это не розыгрыш, хватит, чтобы расплатиться с любыми долгами и начать новую жизнь настоящими богатеями. Серьги можешь взять сейчас. За них можно получить около 800. Это больно дорого, с сомнением произнес я. Это артефакт. Гира улыбнулась, заметив, что мои пальцы сжали край стола. Не дергайся. В списке его нет, он совершенно законен. И каковы его свойства? Охлаждает летом, согревает зимой. Ничего особенного, но полезно. Он стоит своих денег. Так берешь? Беру, но не сейчас. Когда заключим сделку? Пошли. Куда? К моему компаньону. Он тоже эльф? Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. Хватит с тебя одного выходца из призрачного леса. Он орк. Она недоверчиво фыркнула. Шутишь, Лас? Еще чего. Что может связывать таких разных существ, как звезднорожденные и зеленокожие? А что может связывать таких разных существ, как эльф и гнома? Еще вчера я бы ответил, ничего. Она поправила упавшую на лоб рыжую прядь и неожиданно произнесла. Грозный у тебя хозяйка. Это точно. Именно поэтому я и выбрал ее дом. Жить в нем все равно, что у неба за пазухой. Безопаснее только на кладбище. Скажи, кто она? Драгайка. Никогда таких не слышала. Ее племя живет на западе континента, за мертвыми землями. Считается, что они в родстве с моим народом. А это не так? Я считаю, что нет. Она повелевает растениями? Не совсем. Они ее... друзья. Я подобрал самое близкое по значению слово. Так что не стоит в присутствии Риолки рвать цветы, иначе она становится несколько неадекватной. Я это уже поняла. Она твоя женщина? Простите, но это уже не ваше дело, Фрекин, отрезал я. Извини. Мне как никогда не приходило в голову назвать Риолку своей. Она нечто большее, чем хозяйка, женщина или любовница. Неизменно мудрая, немного вздорная, немного вредная, по большей части прекрасная и почти всемогущая. Многие из моего народа, и я в их числе, считают драгаек богинями. А как же можно отнести божество к разряду своей собственности? Ога мы встретить так и не сумели. И до его дома не добрались. Патрульный, коренастый хафлинг с добродушным лицом остановил меня совсем недалеко от жилища орка. За его спиной возвышались еще двое громил. Судя по их внушительной комплекции, чья-то мамочка согрешила с троллем. «Лас?» — спросил хафлинг. «Да. Тебя желает видеть капитан». «Вот как?» — я нахмурился. «Зачем ему понадобился простой курьер?» «Без понятия. Нас попросили найти и привезти. Только и всего». «Ну, конечно. Так я и поверил. Неужели Тул попался на горячем и выдал нас?» «Это арест, ребята?» Один из полукровок хохотнул. «А что? Похоже, будто тебя арестовывают. Мы просто просим пройти с нами. Вежливо». «Ясное дело, что пока вежливо. А вот если откажусь, эти великаны завяжут меня в узел и притащат туда, куда им велено». «Ладно, пошли. Только сперва покажите метки». Патрульный нехорошо прищурился, усмехнулся и закатал рукав. «А ты подозрительный парень». На его предплечье черным огнем горела магическая печать в виде отрубленной головы. Такую отметину получали все, кто служит в патруле. «Теперь доволен?» «Да». «Девчонка с тобой?» Я посмотрел на Гиру, вопросительно подняв брови, дождался утвердительного кивка и ответил «Со мной».